Кое-какие наработки у меня, конечно, были. Раз уж их можно было уничтожить после заморозки, то надо было просто создать навык, позволяющий бить сразу множество целей. Причем здесь даже не нужна особая мощность, достаточно ведь слабого воздействия. Но мне не хотелось создавать узкоспециализированный навык, предназначенный только для прохождения одной локации, и поэтому я обратился к уже испробованному опыту. Буря в пустыне, несущиеся с бешеной скоростью песчинки, способные стесать мясо с костей. Почему бы не воссоздать такие же условия, только применительно к данной ситуации? Снова открыв конструктор, я начал прикидывать, что могу сделать и как. И на основании свободных ячеек выходила довольно занятная идея. Во-первых, используя старые наработки и в целях экономии энергии, можно взять материалы из окружающей среды. Как и раньше, поставил условия по минимальной границе твердости материала, чтобы в воздухе вокруг меня не летала мягкая и вязкая глина. Добавил случайное значение в процесс разлома и формирования песчинок, ограничивая их минимальный и максимальный размер, и получил совершенно разные крупинки сломанными и острыми гранями. И во-вторых, добавил аэрокинез. Самое главное было так сконструировать воздушные потоки, чтобы они могли постоянно закручиваться вокруг, не сталкиваясь друг с другом, и тем самым не снижая скорость, и сделать это в определенной области с центром в виде моего тела, в котором будет своеобразный глаз бури. И сразу стоит предусмотреть такое расстояние, чтобы в нем могли укрыться несколько человек. Поэтому сформировал максимальное расстояние в 5 метров в радиусе, а минимальное – в 2, получая широкую полосу, в теории способную даже защитить от выстрелов, немного сбивая их траекторию. Понятно, что от танкового снаряда не защитит, но вот от пуль – запросто. Продолжая работу, расширил эту область по высоте на 2,5 метра, получая этакий вращающийся по горизонтали цилиндр, и применил визуализацию. В виртуальной модели вокруг моей стоящей фигурки сначала происходил небольшой взрыв, поднимающий в воздух большое количество песка и мелких камушков, а затем через секунду все это начинало закручиваться. Причем скорость можно было регулировать, разгоняя поток до безумных скоростей, и даже по затратам энергии все выходило вполне терпимо. 3% на активацию и по 1/10 за каждые 5 секунд действия. В итоге чуть больше процента за каждую минуту действия при средней степени воздействия и 2, при максимальной. Чуть не начало изучение, но в голову вовремя пришла мысль о том, что произойдет, если в зоне действия окажется крупный объект, в который врежется значительная масса абразивного материала. Тогда все просто осыпятся на землю или окажутся вне зоны действия закручивающегося вокруг меня воздуха. И для нивелирования этой проблемы добавил условия по поддержанию определенного количества вещества, и при его нехватке очередного изъятия из окружающего пространства. Обозвал навык песчаной бури, поставил голосовую активацию и подтвердил начало создания, сам усевшись в кресло. Выбросил за пределы воздушного пузыря ведро с монстрами, посмотрел, как оно медленно тонет, и, вернувшись обратно, достал из инвентаря еду, разложив на столике, и деактивировал броню. Поморщился от запаха, раздающегося от трупа грибовидного монстра, и подошел ближе. Чтобы от него избавиться, надо было сначала постараться отцепить от него цепь, и только затем выбрасывать за пределы локации. Владея я телекинезом, было бы значительно проще, но, с другой стороны, у меня был другой, не менее замечательный навык. Не став возиться с перетаскиванием, приложил ладони и активировал дезинтеграцию. Сначала труп, а затем и измазанную во внутренностях цепь. Скептически оглядел заляпанную каменную поверхность и, вернувшись к границе пузыря, снова распечатал новое, пустое ведро. Пришлось потратить на уборку минут 30, пока наконец я не удовлетворился чистотой временного пристанища, и когда я вернулся к еде, то притрагиваться конкретно к этой уже не хотелось. Во-первых, она теперь отдавала трупным запахом, а во-вторых, выглядела уже не так привлекательно. Поэтому она тоже отправилась на дно локации, а я достал из инвентаря несколько банок пива с закуской и задумался о том, как здесь происходит процесс вентилирования. Пусть воздушный пузырь довольно большой, но вдыхая и выдыхая воздух, я давно должен был уменьшить здесь количество кислорода. Однако дышалось легко и свободно, и даже запах от убитого монстра пропал. С другой стороны, вокруг постоянно творилось множество странных вещей, и понимая искусственность мира, я просто принял это как должное. Плюнул и устроился поудобнее, открыв новости, собираясь провести время, почитывая, что интересного произошло в мире. И на самом деле, происходило действительно очень много разных событий. Интернет заполонили сотни тысяч роликов с других планет и спутников, причем, если в начале в основном они были только из Солнечной системы, то теперь появились и с места обитания кристаллидов. Одна группа энтузиастов протащила в инвентарях запчасти и собрала на месте стратосферный зонд, который запустили с трансляцией видео в прямом эфире. Установили приемопередающую аппаратуру и в течение нескольких часов можно было смотреть на новую планету с высоты. Правда, если честно, то особо большой разницы с нашей я не заметил. Такие же леса и природа, единственное, что не тронутое человеком, и сохраненная в девственном виде. Вот только в момент пролета был один момент, после которого она внезапно прервалась, который теперь повсеместно обсуждался. Буквально краем, видео зацепило огромное каменное плато, все усеянное кристаллами, и теперь люди гадали, где это может быть и существуют ли еще подобные места. Быстрый подсчет и анализ попавшего в сеть снимка местности показал, что только в этом маленьком кусочке несколько десятков тысяч особей, сразу же стали строить теории о том, как можно добраться до этого места, чтобы получить миллионы единиц опыта. Группа, запустившая зонд, пропала со связи, отключив обмен данных на коммуникаторах и отправилась в путь, на поиски увиденного места. Против этой идеи выступали другие пользователи сети, доказывающие, что кристаллиды разумны. Просто разум чуждый, непонятный, но имеющий право на существование. Их высмеивали, подвергали гонениям, и голоса ратующих за мирное существование тонули в миллионах комментариев, обвиняющих в мягкости и противоестественной любви к совершенно чужим организмам. Огонь подогревало правительство США, выпустившее заявление о награде в $1 миллиард за нахождение и передачу им стационарного портала на новую планету. Объекты Солнечной системы, конечно, были хороши для исследования, но путь в новый мир, как его прозвали в медиапространстве, давал слишком большие преимущества стране, получившей туда стабильный и постоянный доступ. Новое пространство для расширения присутствия, ресурсы и чистый, не подверженный техногенному загрязнению мир. И как бонус, огромное количество опыта от несопротивляющихся кристаллов. Иногда, конечно, в сети появлялись сообщения, что кристаллиды атаковали разрушающих их людей лазерами, но без видеоподтверждения этому никто не верил. И за чтением всех этих новостей я внезапно осознал, что отстаю по уровням. Кучу времени потратил непонятно на что, когда весь мир, наоборот, усиленно развивался. И теперь нужно было срочно догонять ушедших вперед. Я посмотрел на время, оставшееся до конца формирования навыка, и, уже не в силах сидеть, подскочил с кресла. Убрал все в инвентарь, активировал защитную броню и бросился в воду, поплыв к висящей в воде тонкой нитке моста. Выбрался наружу, распечатал длинную 3-метровую стальную трубу, вернулся чуть назад к островку суши и воткнул ее в него, создав ориентир, на который повесил красную футболку. Теперь, как бы далеко я ни зашел, всегда смогу вернуться назад к порталу, чтобы выйти наружу. Немного подумал, и в голову пришла мысль, что возвращаться-то я могу и под водой, поэтому достал веревку, сделал еще 2 копии импровизированного флагштока, привязал с 2 концов и сбросил в воду по сторонам, пометив и обратную сторону моста. И только подготовив путь отхода, медленно пошел по нему дальше. Уже через минуту из воды вновь начали лезть зараженные грибы, взрывающиеся облаками спор от попадания пуль. Только теперь их ничего не сдерживало, и они облепили меня толстым шевелящимся ковром, причем так плотно, что идти приходилось, полагаясь только на ощущение окружающего пространства. Мне даже пришлось сместиться к краю, чтобы хотя бы в общих чертах понимать, куда я двигаюсь, потому что толщина основания моста была больше 5 метров, не давая мне четкого понимания направления движения. Я даже не мог нормально открыть интерфейс коммуникатора для просмотра того, сколько осталось времени до окончания создания навыка, и пришлось возвращаться к опыту мысленного управления, которое не давало точные цифры, больше опираясь на интуицию. И, судя по всему, нужно было ждать еще как минимум полчаса, отчего я, в принципе, не сильно-то и расстраивался. Единственным дискомфортом было только залепленное зрение, но и с этим я худо-бедно справлялся. Все так же, идя по колено в воде, я медленно передвигался вперед. Выползающие навстречу грибы беспрепятственно вылезали на мост, бежали ко мне и, оказавшись неподалеку, взрывались. Оказывается, можно было даже не тратить на них патроны, Все равно они делали ровно то, что мне от них и требовалось. Очень хотелось хотя бы примерно понять, сколько тварей меня окружало, но режим конструктора упорно отказывался видеть эти объекты, игнорируя их существование. Я так и шел, думая о своем, пока наконец не истекло время изучения навыка. Сделав шаг в сторону, я провалился в воду, оставив большую часть облака спор снаружи, и, резко отплыв чуть назад, вернулся к недавно пройденному островку. Забрался на сушу и увидел стремительно накатывающую на меня огромную зеленую волну. Активировал навык заморозки и встретил подлетающих противников, проводя выставленной вперед рукой. Первые ряды начали нехотя замедляться и планировать вниз, а я медленно отступал, пятясь к краю островка, и на последних секундах действия, наоборот, бросился вперед, промораживая оставшуюся часть. И это сработало. Весь островок усеяло плотным ковром, и настало время проверить придуманный навык. Не мешкая, пока они не оттаяли, ногами распинал по сторонам подмороженных врагов и, встав в центр островка, патетично воздел руки вверх, воскликнув: «Песчаная буря!» И с интересом начал следить за происходящим. Взметнувшееся в воздух большое количество мелких песчинок и камушков самим своим фактом появления уничтожили большую часть монстров, и интерфейс просто заполонили сообщения о получении опыта. Уничтожено спор 1 уровня. Получено 1 единица опыта. Уничтожено спор 1 уровня. Получено 1 единица опыта. Уничтожено спор 1 уровня. Получено 1 единица опыта. Но на этом дело не закончилось, и вокруг меня началось самое настоящее буйство стихии. Воздух с ревом начал закручиваться вокруг меня, неся с собой природный абразив, и все, что попало в радиус действия навыка, тут же было уничтожено. Отправился вперед, и навык сдвинулся вместе со мной. Спокойные области, бушующий ураган, перемещались, ни на сантиметр, не отходя от заданных условий. Иногда, конечно, редкие песчинки вылетали, сбиваясь с пути из-за воздействия внешних факторов, но, в общем и целом, все функционировало, как и задумывалось. Периодически навык обновлялся, поднимая в воздух новые порции песка, и я шел вперед, как теркой стирая из реальности замороженные создания. Проверяя работоспособность, я пробежался дальше по мосту, поднимая водяную взвесь из-за продолжающего работать вокруг меня навыка, затем вернулся назад на сушу и удовлетворенно кивнул сам себе. В итоге, уже после окончания, я открыл историю сообщения и посчитал, что за этот проход уничтожил 11233 монстра, получив соответственно такое же количество очков опыта, и прыгнул в развитии до следующего уровня, практически достигнув планки следующего. Уровень 24. Количество очков опыта 6011 из 7941. Характеристики: сила 30, ловкость 41, телосложение 40, интеллект 35, мудрость 40, свободные очки характеристик 2, навыки, инвентарь 4 уровень, термокинез 7 уровень, гидрокинез 4 уровень, аэрокинез 4 уровень, пангеокинез 4 уровень, биокинез 5 уровень, броня 7 уровень, топор 7 уровень, сайга 12-1 уровень, 1 свободное очко навыка. Не сдержавшись, довольно потер руки, кинув взгляд вперед на продолжающийся проход, и двинулся дальше, в ожидании новых источников опыта. На вылезающие из воды грибы даже не обращал внимания, все равно они, подбегая ко мне, взрывались с легким хлопком, и вырывающиеся из их нутра монстры стремились облепить меня со всех сторон. Но я придумал новую тактику. Так как бегал я все же быстрее, чем летали споры, то просто отрывался от облака, рукой смахивал со шлема мельтешащих врагов и держался чуть впереди, используя тактику из онлайн-игр со следованием за мной большой группы врагов, которую потом накрывало массовым разрушительным навыком. Миновал один островок, затем другой, собирая сзади себя просто огромное облако летающих спор, и на подходе к третьему вновь активировал заморозку, по уже хорошо зарекомендовавшему себя методу, отступая к его противоположному краю, чтобы замороженные противники не падали в воду. Затем снова активировал песчаную бурю и прошелся по местности, получая опыт и смотря на истаивающий зеленый дым. Уровень 25. Количество очков опыта 4894 из 8904. Но этого было мало, чертовски мало. И пока была возможность, нужно было продолжать двигаться вперед, получая все больше и больше опыта. Единственное, что ограничивало, это скорость траты энергии. На каждый цикл уходило по 5% на активацию заморозки и затем еще 4 на песчаную бурю со временем действия в 1 минуту. И с учетом восстановленной за время создания навыка, у меня оставалось энергии еще на 3 попытки. И еще через 2 часа я наконец остановился, выжатый практически в ноль, но довольный достигнутым результатом, получив 29 уровень. Уровень 29. Количество очков опыта. 3448 из 13921. По моим скромным подсчетам, я уничтожил больше 50 тысяч одноуровневых монстров, пройдя при этом несколько километров. Причем обстановка нисколько не изменилась. Этот висящий или плавающий, в чем я уже не был уверен, мост продолжался и продолжался, как продолжали появляться и зараженные грибы, все так же послушно взрывающиеся облаками спор. Я на секунду представил, что бы произошло с отрядом, продолжая мы просто идти вперед, и добрым словом вспомнил Альфу, сориентировавшегося в обстановке. Затем, увидев снова приближающийся гриб, разбежался и нырнул в воду, поплыв обратно, в поисках своего ориентира. Нашел висящие на веревках в воде металлические трубы с примотанными футболками и уже от них направился к воздушному пузырю. Бросил взгляд на так и висящее окно выхода с локации, но равнодушно отвернувшись от него, начал доставать из инвентаря походное снаряжение. В ближайшую неделю я не планировал уходить с такого идеального для прокачки места, собираясь под корень вырезать всю местную живность и дойти до логического конца, надеясь найти что-нибудь интересное. Глава 20. Глава 20. Было больно. Чертовски больно. Удар ржавыми вилами в живот сам по себе не приносит здоровья, но, когда он усугубляется последствиями в виде заражения крови, становится еще хуже. Первые 2 дня в портале прошли в судорожном бреду. На автомате открывшая проход Мария провалилась в него вместе с трупом нападавшего, и из последних сил выдернула затупленные штыри, отшвырнув сельскохозяйственный инструмент в сторону, на автомате активировав защиту. И если бы ранение пришлось в любое другое место, было бы гораздо проще. Но тупая травма живота принесла с собой проблемы в виде внутреннего кровотечения, усугубившегося повреждением внутренних органов. Изредка приходящая в сознание девушка с пугающей ясностью осознавала происходящее с ее организмом. Понимала, что она умирает, и отчаянно желая выжить, ползла вперед по старому коридору с кирпичной кладкой в поисках выхода. При малейшей возможности вкладывала единицы характеристик в живучесть, теряла сознание, снова на короткое время понимала, где находится, и, цепляясь за крохи надежды, двигалась вперед. Вот только всех ее сил за это время хватило только на преодоление буквально нескольких десятков метров, на которые и ушло все это время. Выглянувшая из-за угла любопытная морда мелкого ушастого гоблина заметила ползущего врага, и он сначала спрятался, но так и не дождавшись противника, снова выглянул, увидел недвигающееся тело и, радостно взвизгнув, накинулся на беззащитно лежащую фигуру. Стучал, бил, колол костяным ножом, пытался резать, ища уязвимое место, пыхтя от усилий, и спустя через 4 часа сдался. Но куцого интеллекта все же хватило на смену поведенческих алгоритмов. Вложенные в черепушку мозги, поняв тщетность попыток, отправили его на поиски помощи. Вновь пришедшая в себя девушка проползла еще 2 метра, отчаянно борясь за жизнь, и снова отключилась, не видя, как приближается уже целый отряд из 6 ушастых тварей. И теперь уже сразу 6 костяных ножей одновременно резали, пилили и стучали в попытке пробить защитную броню костюма. И когда оружие сломалось, так и не сумев повредить защиту, они приняли решение тащить добычу в главный зал, где было больше собратьев, и главное, находился босс с локацией, такой же гоблин, только в несколько раз больше, в отличие от них обладающий мускульной силой и, что главное, металлическим кинжалом. С трудом волоча 50-килограммовое тело, шестерка мелких особей тащила его за собой, стукая обо все углы, пока наконец не оказалась в точке назначения. Босс с локацией, увидевший добычу, бросился к лежащей девушке, пинком разбросал мелких гоблинов и, выхватив из-за пояса кинжал, начал со всей силы бить им в тело. Броня, держащая автоматную очередь в упор, сопротивлялась, но, когда увидевший тщетность своих попыток монстр рыкнул, призвав на помощь всех находящихся рядом монстров, дело пошло на лад. Облепившие со всех сторон враги без устали колотили, чем придется, по бессознательной фигуре. Костяные ножи ломались, но ушастые гоблины хватали камни и били уже ими, в кровь сбивая руки. И через несколько часов ресурс защиты начал таять. В себя Маша пришла от жуткой боли. Костюм, до последнего старающийся сохранить жизнь владелицы, медленно, по частям сползал с ее тела, и первые удары пришлись на оставшиеся без защиты конечности, ломая кости ног. Множественные осколочные переломы смогли на короткое время выбить уже впадающий в кому молодой организм и судорожно вздохнувшая воздух девушка, от затопившего весь организм болевого шока, даже не видя противника, с двух рук активировала удар молнии. Слепящий искровой разряд, вырвавшийся с обеих ладоней, смешался в один, большой и толстый жгут, притянутый в погнутое металлическое лезвие, которым босс с локацией бил в открывшиеся участки. Электричество с легкостью прошило его насквозь, мгновенно убивая, и остаточным разрядом поразило остальных гоблинов. Снова чувствующая накатывающую на сознание черноту, девушка, рыдая от боли, увидела разворачивающееся окно портала, ведущее на выход, и ломая ногти, потянулась к нему. Используя воняющий горелым мясом труп большого гоблина, взобралась чуть выше и, уже потеряв сознание и не осознавая ничего, перевалилась через него, скатываясь прямо в зеркальную поверхность, и тут же пришла в себя, исцеленная в награду за прохождение локаций. Тишину ночного переулка разорвал дикий вопль еще не понявшей, что произошло, брюнетки, и только через несколько секунд она осознала, что выжила и выбралась из западни. Бросила затравленный взгляд по сторонам и, не увидев рядом врагов, облегченно разревелась, лежа на припорошенном снегом асфальте. «Анна, я правильно произношу ваше имя?» — на ломаном русском проговорил ее имя холеный парень с прилизанными волосами. «Очень хорошее, кстати, имя. Сильное, я бы даже сказал, королевское. Последнюю представительницу династии Стюартов также звали. Правда, судьба у нее была трагическая, но вы же не хотите повторить ее? Кто вы и что вам нужно?» — спросила теряющаяся в догадках девушка, которую долгое время везли сначала в багажнике машины, а затем, как мешок с картошкой, загрузили в самолет, и он, практически тут же взлетев, отправился в неизвестное для нее место. «Мы ваши друзья», — мягко начал он отвечать. «Нам известно в ваших разногласиях с правительством России и ваших, к сожалению, утраченных талантах. Короне бы они, конечно, пригодились», — с сожалением проговорил он. «А также о том, как с вами обошлись старые знакомые. Не очень-то похоже на предложение о дружбе», — протянула вперед руки девушка, показывая, что они связаны веревками. «Так только с врагами обращаются. Не переживайте, это просто мера предосторожности». Парень встал с кресла, подошел к Ане и, выдвинув из сжатого кулака металлическое лезвие, окрасившееся кровью из появившейся на коже раны, аккуратно перерезал веревки. «Тем более, отсюда сложно выбраться. Сразу, чтобы не тешить вас надеждой, скажу, что это остров. Не Гавайи, конечно, на которых вы так негостеприимно поступили с хозяйкой, разгромив ее дом и уйдя не попрощавшись, но жить можно. Да, и с безопасностью у нас все здесь гораздо лучше, и повторить свой подвиг вас не удастся. Так что, придется вам задержаться». «Понятно», — произнесла девушка. «И что же такое вы хотите получить от меня, что приложили такие настойчивые попытки?» «Вашу дружбу. И деньги, конечно. Если точнее, то 43 миллиарда долларов, которые вы украли у русской мафии». Девушка сначала недоуменно уставилась на похитителя, а затем расхохоталась. «Так вот оно что», — наконец произнесла она, просмеявшись. «Но вынуждена вас огорчить. Деньги сгорели при атаке на Москву. Их спрятали в доме, который по глупой случайности сгорел. Представляете? Значит, не хотите по-хорошему?» — враз поскушневшим голосом произнес парень. «Ну что же, тогда пойдем долгим путем». И коротко, без замаха, ударил так и выдвинутым из руки лезвием в живот, проворачивая его в ране. После получения 30 уровня, на который понадобилось еще несколько часов, все замедлилось. Количество появляющихся монстров уменьшилось в разы, и теперь приходилось уходить все дальше от места стоянки, чтобы найти хотя бы одного. «Дошло до того, что за 2 часа ходьбы на меня выползла всего одна тварь, и я, плюнув на все, просто побежал по мосту, поднимая брызги воды, в поисках новых противников. Но, все, чего я добился, это только появление еще пары грибов, принесших в общей сложности несколько тысяч опыта. У меня даже начало создаваться впечатление, что локация изживает себя, с неохотой подставляя под придуманный мною навык кажущийся раньше неиссякаемый источник опыта. И я с жадностью вспоминал тот огромный объем монстров, уничтоженный президентом. И в один момент, Просто устав, отправился в обратную сторону, планируя идти на выход. Но даже на максимальной скорости мне понадобилось бежать несколько часов, возвращаясь к месту моей импровизированной стоянки. Добрался и уже сделал шаг, чтобы нырнуть в воду, для отправки к порталу, когда остановился от пришедшей в голову мысли. А что, если мы изначально отправились не в ту сторону? Ведь, насколько я помню, то при появлении направление было выбрано совершенно случайно. Справа от нас выскочил грибной монстр, взорвался облаком спор, и как-то так вышло, что именно туда мы и начали двигаться. И дав еще один шанс локации, я медленным шагом отправился дальше, возвращаясь к истокам. И это принесло свои плоды. Как только я миновал островок, на котором разыгралась трагедия со смертью бойца, и прошел еще немного, из воды вновь показались враги. Сначала выполз один гриб, затем второй, третий, и уже через час я снова шел, еле продираясь сквозь окруживший меня рой оживших спор. Передвигаться снова пришлось буквально на ощупь, только в этот раз я не стал прыгать в воду, как в прошлый раз, утягивая с собой большое количество последовавших за мной врагов, а вспомнив случайно созданный навык, воздушной волной толкнул воздух перед собой, разметав противника, рванул в образовавшуюся прореху и, немного отбежав, развернулся, начав формировать навык заморозки. Зеленое облако начало замедляться, и я, решив проверить еще одну идею, включил навык песчаной бури. И идея сработала. Еще не замороженные враги с отчетливо заметным хрустом начали взрываться зеленой туманной дымкой. Получилось даже удобнее. Не пришлось по несколько раз проходить взад и вперед, поднимая в воздух тучи пыли. Выждав минуту, рукой смахнул с брони несколько случайно оставшихся там монстров и открыл статистику развития. Уровень 30. Количество очков опыта. 703 из 15529. Дело снова пошло на лад, и я, значительно повеселев, пошел дальше, загребая воду ногами. Грибы послушно вылезали из воды, взрывались, а я, напевая под нос все песни, которые знал, шел дальше. Еще несколько порций монстров спустя, снова применил комбинацию навыков, и энергия снова закончилась. Посмотрел на часы, ужаснулся увиденному и отправился в подводный пузырь, располагаться на ночлег. «Серег, ну что там, ты прикинул, сколько нам еще идти до плато?» — задал вопрос командир так сильно нашумевшей группы, собравший многомиллионную группу фанатов в интернете запуском своего стратосферного зонда. «Ну», — протянул молодо выглядящий парень с ноутбуком в руках, — «если мои расчеты верны и эта планета по размерам примерно такая же, как Земля, то еще 2 дня, с учетом привала и ночного сна», — уточнил он. «Черт, а если кто-нибудь телепортируется в это место и сам уничтожит кристаллы?» «Это маловероятно. Там по самым оптимистичным прогнозам не меньше 1 миллиона особей», — вступил в разговор второй. «Нас здесь 5, и даже если мы будем убивать каждую минуту по 5 штук, то все равно потребуется больше 3000 часов. А это почти 5 месяцев непрерывной работы, причем без учета сна и приемов пищи. Конечно, со временем мы станем сильнее, развив свои навыки, и сможем делать это быстрее и активнее, но когда еще это будет? У нас не хватит еды на такой долгий срок, и я не видел здесь ни одного млекопитающего, только редкие птицы, летающие в округе. Смотрите», — вновь вступил в разговор парень с ноутбуком. «Впереди озеро, может, проверим его на наличие рыбы?» «Я бы не стал это делать», — ответил ему критикующий все идеи мужчина. «И так чудо, что мы можем дышать здешним воздухом. А насчет местной еды я бы не был так уверен, в каких условиях они развивались, и не станут ли они ядом для наших организмов. Хорошо еще, что нашелся энтузиаст, проверивший воду и доказавший, что ее можно пить, а то пришлось бы с собой еще и баклажки таскать. А вот и нет, смотрите», — не унимался неугомонный парень, и, развернув экран ноутбука к отряду, запустил видеоролик, на котором девушка с минимумом одежды для привлечения большего количества аудитории разделывала странно выглядящую рыбину. «Эти ребята готовят еду из обитателей рек и озер и тестируют ее прямо на камеру. Пару раз были накладки с жестким отравлением, но они делают это прямо возле портала, ведущего на выход, и поэтому все обходятся без смертельных случаев. Тогда беру свои слова обратно. Может, что-то из этой идеи выгорит». Отряд подошел к водоему, расположился на привал, и в него с разбега прыгнул 4-й член отряда. В несколько мощных грибков доплыл до середины и нырнул, пропав из вида. Вода забурлила, в нескольких местах вырвались лопнувшие пузыри воздуха, и через несколько минут на берегу показался выходящий из нее полуголый человек, тащащий в руках сетку, наполненную странно выглядящими рыбинами. Парень с ноутбуком устроился рядом и начал сортировать добычу, периодически выкидывая в сторону ту, от которой травились создатели видео. «В любом случае, нам не хватит этого надолго», — скептически взглянул на оставшиеся рыбины скептик. «Да и не думаю, что питаться так – хорошая идея. Нам в любом случае необходимо разбавлять рацион. Все нормально, я это тоже рассчитал». Снова повернул экран ноутбука неугомонный парень с открытой в нем таблицей. «Придется на некоторое ужаться в запросах, но смотрите». Начал он тыкать пальцем. «Сначала про еду. Имеющиеся у нас запасы будем использовать как добавку к основному блюду, которым для нас на долгое время станет рыба. А про остальное – все тоже посчитано, с учетом распределения опыта, время, которое мы будем тратить на рыбалку, приготовление пищи и отдых, становится несущественным. Так как он делится на всю группу равномерно, можно будет круглосуточно уничтожать кристалл и по поим расчетам, в сутки на каждого получится по 36 тысяч единиц опыта. И это в самом начале. Чем больше времени мы здесь проведем, тем сильнее начнем становиться. Если будем вкладывать больше характеристик в выносливость и ловкость, то сможем работать больше и быстрее. А значит, что через неделю каждый из нас прокачается с нашего 10 уровня, минимум до 37-го. Причем это без учета коэффициента от повышения и изучения новых способностей. Так что, я думаю, что рыбу можно немного потерпеть, особенно учитывая, что наши припасы мы можем растянуть на целый месяц, понемногу добавляя к основному блюду. И тогда, к окончанию этого срока мы сможем вернуться домой в районе 60-х или даже 70-х уровней. Звучит заманчиво. Протянул командир отряда, уставившийся на разноцветные графики на экране монитора. Я голосую за предложенный вариант. Миша, Андрей, Саня, окинул он взглядом стоящих рядом людей. Дождался подтверждающих кивков и продолжил. Тогда вариант действий утверждаю. А еще, я могу взять камеру и снимать особо эффектные моменты, популяризуя наш канал. Количество подписчиков уже перевалило за 40 миллионов и все с нетерпением ждут выхода нового видео. Мне написала целая куча рекламодателей, готовых выплатить нам огромные гонорары за вставку прямой рекламы. Он залез в меню канала и уточнил. Чуть больше 100 человек готовы платить нам за упоминание их товаров. И о каких суммах идет речь? Затаив дыхание, спросил пятый человек, еще не вступавший в разговор. По 400 тысяч за каждую итерацию. Итоговую сумму можете подсчитать сами. 40 миллионов рублей за видеоролики в интернете? Недоверчиво спросил командир отряда. Ага, жизнерадостно подтвердил неугомонный Сергей. А если мы согласимся выложить приватную информацию о местонахождении плато, с ориентирами и точками для его определения, то нам готовы заплатить уже совсем другую сумму, в размере 3 миллионов долларов. Нет, к черту, даже не раздумывая, отрезал старшей группы. Соглашаемся на рекламу и этого хватит. Тем более, если я правильно понял, то в дальнейшем возможно увеличение прибыли из-за публикации видеороликов. Опыт гораздо важнее денег, и если мы упустим такую возможность, то потом всю жизнь будем кусать локти. Хорошо. И кстати, Роман Андреевич, обратился он к нему, есть другой вариант, я могу подключить функцию пожертвований, и зрители будут напрямую кидать нам деньги. Но для этого нужно сменить формат и вместо выкладывания готового видео, нужно будет вести онлайн-трансляцию, а там суммы совсем другие. Если подключаться все 40 миллионов человек, и даже всего 0,01% от них будет благодарить нас финансово, то это все равно получится 100 тысяч человек, и в теории мы можем выйти отсюда мультимиллионерами. Сергей, сразу же приобнял парня Роман, помнишь, что я говорил, что опыт важнее всего, так вот, все должно быть в меру, поэтому ты отвечаешь у нас за видеосопровождение, делай там свои трансляции-шмансляции, запускай стримы, подключай пожертвования и соглашайся на рекламу, за пропитание будет отвечать Андрей с Саней, а мы с Мишей сосредоточимся на уничтожении кристаллов. Тем более у нас самые красочные и разрушительные навыки. Опыт все равно делится поровну, поэтому никто не останется в накладе. Хорошо, сделаю все в лучшем виде. Шел уже третий день с того момента, как я остался один в этой локации и уничтожив просто неприличное количество врагов, я наконец получил 33 уровень, попутно распределив большую часть полученных характеристик и очков навыков. Уровень 33. Количество очков опыта. 200 из 19 278. Характеристики. сила, 37, ловкость, 41, телосложение, 40, интеллект, 40, мудрость, 40, свободные очки характеристик, 8, навыки, инвентарь 5 уровень, термокинез 8 уровень, гидрокинез 5 уровень, аэрокинез 5 уровень, пангеокинез 5 уровень, биокинез 6 уровень, броня 7 уровень, топор 7 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 4 свободных очков навыка, заодно добавил по единичке во все навыки стихийного воздействия, биокинез и расширил инвентарь, сделав небольшой запас свободных ячеек в конструкторе, на случай того, если вдруг экстренно понадобится создать что-нибудь новое. Вдобавок к улучшившейся статистике, стало лучше и во всем остальном. На счету лежало 155 миллионов, попутно полным ходом шла стройка на участке. Я пару раз созванивался с Кариной, и она сбрасывала мне видео с прогрессом. В первые же часы, после перевода первого транша начались подготовительные работы на участке. В первую очередь убрали весь снег, нагнали строительную технику, начавшую разравнивать землю, и на освободившееся место завезли материалы. Вокруг места будущего дома уже натянули брезент, огородив территорию, установили бензиновые тепловые пушки, нагрели воздух внутри и залили фундамент. По словам прораба, через несколько дней уже начнут возводить стены. В бетон добавили присадки, ускоряющие его созревание, и за большие деньги наняли человека, получившего навык укрепления материалов, и обещали возвести здание, в теории могущее выдержать прямое попадание авиационной бомбы. Так что мне пообещали, что через 3 месяца я уже смогу заехать в готовое жилье. А если соглашусь на ужин, то и вовсе, через 2. И, естественно, я дал свое согласие. Карина, конечно же, преследовала свои интересы, которые я еще не понимал, но это были сущие мелочи, и поэтому я даже не задавался особо этим вопросом. Сомневаюсь, что она планировала совершать на меня покушение, поэтому не видел в свидании никаких проблем. Да и, что греха таить, выглядела она эффектно, а учитывая, что я сейчас был совершенно свободен, то и ничего морально не ограничивало. Но в любом случае, это было дело будущего. А пока меня ждало развитие и активная прокачка. Я заварил кофе и начал планировать мероприятие сегодняшнего дня. Энергия не успевала восстанавливаться из-за той скорости, с какой я ее тратил. В день получилось максимум 4 раза использовать скомбинированный навык, пусть и получая приличное количество опыта. И я собирался потратить восстановленный за ночь запас, пройдя еще дальше по висящему в воде мосту. Конечно, было бы хорошо перевести системный навык в мое собственное умение, которое тратило совсем другой запас энергии, перестав зависеть от коммуникатора, но сколько я ни старался, сделать у меня это не получилось. Видимо, максимум оставалось довольно простое воздействие, не требующее особых сложностей. Позавтракав, собрался, активировал броню и уже привычным маршрутом направился к оставленным вчера отметкам. Выбрался наружу и, размявшись, побежал вперед, и через 20 минут легкого бега остановился. За это время из пучины, в которую я так и не набрался смелости спуститься, вылезло еще несколько грибных монстров, сформировавших небольшое облако спор. Вот только причиной, заставившей меня встать на месте, было кое-что совершенно другое. Мост внезапно заканчивался и начинал уходить вертикально вверх, образуя 90-градусный подъем с идеально выглаженными стенами. И я не видел его до этого, потому что он сливался по цвету с остальным окружением, практически идеально маскируясь на фоне серой действительности. Я прикинул вариант действий, ускорился, отрываясь от противников, добежал до препятствия и, развернувшись, встретил их заморозкой. Потом быстренько нашинковал песчаной бурей, испортив идеально гладкую поверхность появившимися выбоинами, из-за действия навыка и уничтожил очередную партию из 1500 спор. И только после этого вернулся к стене, ощупал ее, попинал ногой, но сразу понял бесперспективность действий. Судя по тому, что навык песчаной бури, только что мною примененный, взял весь материал из стены, оставив пол совершенно неповрежденным, то ее твердость явно превосходит камень, из которого сделан мост. Но на всякий случай достал из инвентаря набор альпиниста, вытащил кол и попробовал вбить в скалу. Но несмотря на всю приложенную силу, так и не смог вклиниться в монолитный материал, такое ощущение, что созданный вручную. Запрокинул голову вверх и уставился на уходящую ввысь колонну, теряющуюся в облаках, и получается, что других вариантов, кроме импровизированного полета на огненных струях, просто не остается. Вот только я не настолько хорошо его освоил, чтобы суметь взлететь вертикально вверх и попасть на довольно небольшой пятачок скалы, размером буквально в десяток метров в диаметре. В итоге так и получилось. Первая попытка закончилась практически не начавшись. Чудом не врезавшись в скалу, я слишком резко отвернул и, потеряв управление, понесся вниз, с разгона вонзившись в воду. Выбрался наружу и, отряхнувшись, повторил попытку. На этот раз вышло чуть лучше. Пронзил низкие облака и вынужден был резко останавливаться, снова уходя от столкновения. Вместо неба, наверху был каменный потолок, простирающийся во все стороны, и мое понимание места, где я находился, снова расширилось. Теперь это было больше похоже на огромную подземную пещеру с непонятным источником освещения и огромным количеством воды. И колонна, вертикально уходящая вверх, входила в практически монолитную скалу, оставляя очень маленький зазор, толщиной в несколько сантиметров, в который я точно не смог бы протиснуться при всем желании. И снова падая вниз, я размышлял о том, как попасть наверх и главное, стоит ли пытаться это сделать. Возможно, это просто техническая часть локации, ведь не просто так, она создана из очень крепкого материала. И я по незнанию залезу в место, не предполагающее моего в ней местонахождения, сломаю что-нибудь и все окончательно пойдет в разнос. А учитывая опыт на Венере, где я понял, что локация может располагаться даже на другой планете, это может закончиться довольно плохо и придется мне дрейфовать в космосе, ища обитаемую планету, передвигаясь с помощью огненных струй из рук. Я даже начал представлять, как буду путешествовать в межзвездном пространстве, периодически открывая порталы для отдыха и утоления потребностей, но снова врезался в воду и мысли выбило из головы. Зато увидел странное черное пятно на колонне, также уходящее вертикально вниз, в темноту, и подплыв поближе, увидел отверстие, в которое можно было спокойно заплыть, перед которым нерешительно замер, не очень горя желанием лезть в выглядящее очень опасным место. Глава 21. Глава 21. Моя клаустрофобия заиграла новыми красками, но я переборол ее и, включив свет на фонарике, медленно поплыл в дыру в колонне. Такие же гладкие стены, как и снаружи, будто прорезанные лазером, и отсутствие источников освещения, за исключением того, который находился у меня в руке. Аккуратно передвигаясь, готовый в любой момент на всей скорости рвануть назад, испаряя находящуюся впереди меня воду огненными струями из рук, я увидел впереди самые обычные на вид лестничные скобы, впаянные в камень, и, подобравшись поближе, подергал за них. Но на удивление, сидели они как влитые, причем без малейших признаков коррозии, и, решившись, я начал аккуратно всплывать, перебирая по ним руками. Но вода быстро кончилась и пришлось уже лезть по ним как по полноценной лестнице. Я вспомнил, сколько летел вверх, и приглушенно выругался, представив этот долгий путь наверх. Но раз лестница была, значит, она куда-то вела, и рано или поздно должна была закончиться. А о таком понятии, как усталость, я уже, если честно, и подзабыл. Развитые характеристики и пассивный навык восстановления позволял часами выполнять физически истощающую монотонную работу, не сильно страдая от этого. Единственное, нужно было отвлечь разум от повторяющихся действий, но с этим у меня проблем не было. Я перебирал руками по скобам и размышлял об искусственности локаций, причем, как я понял, часто расположенных на других планетах. И сразу же возникало множество вопросов, начиная с привычной гравитации подходящего газового состава воздуха и заканчивая, как правило, привычным окружением, не вызывающим вопросов своей чуждостью. Абсолютно во всех местах были пригодные для человека условия, что, как мне известно, должно было быть совершенно невозможно. Вот только теперь у меня появилось множество вопросов, ранее игнорировавшихся разумом. Например, такие, как висящее на одном месте солнце и выявленная скальная порода над головой сразу над тучами, конкретно в этом месте, и насквозь искусственный мир пустыни с разыгравшейся бурей и сотни других факторов, которые даже нет смысла сейчас вспоминать. Насколько могучими должны быть возможности существ, построивших это? Правда, прямое управление материей должно было несколько облегчить этот титанический труд, но все равно, это, казалось, просто невообразимо сложным и энергозатратным. И будь Синтех хоть трижды супертехнологичной компанией, сделать такое он бы явно не смог. Технологический скачок такого уровня невозможен без сопутствующих исследований, и я все больше склонялся к версии об инопланетном разуме, ставящем над человечеством эксперимент. А учитывая внезапно появляющиеся в сети научные статьи за авторством неизвестных авторов, переворачивающих представление об устоявшихся догмах, это получило еще одну монетку в копилку факта о вмешательстве чуждого разума. Как и попадающиеся в качестве награды некоторым приключенцам, порталы на другие планеты, позволяющие направить человечество вовне от своих проблем. И это я еще не вспомнил про уничтожение атомного оружия и появившиеся при этом из порталов сверхбыстрые корабли, обладающие мощным лазерным оружием. Но больше всего меня удивлял факт принятия этих событий практически абсолютным большинством населения планеты. И даже я до некоторых пор практически не задумывался об этом, воспринимая все больше, как веселую игру. Вот только смерти вокруг были настоящие, как и разворачивающиеся вместе с ними трагедии. Я остановился, оперся спиной о гладкую поверхность камня и открыл меню характеристик, смотря на не так давно появившуюся пассивную способность – гормональное равновесие. Именно после того, как я закрепил ее в свободной ячейке, разум как будто очистился. И я с удивлением осознал, что периодами творил совершенно несвойственные мне вещи. Как теленок ходил сначала за одной девушкой, потом после ее предательства, повелся на другую и с головой бросился в омут отношений, ставя чужое развитие превыше собственного, а затем еще чуть не женился. Причем это точно было за гранью допустимого. Уж явно не в моем характере было делать такие поступки меньше, чем через месяц знакомства, минуя этапы узнавания друг друга. Анализируя происходящее, становилось понятно, что именно бушующие гормоны и были всему виной. Ведь убери у человека эмоции, появляющиеся из-за их воздействия, и он превратится в холодный разум, руководствующийся только логикой. Но, с другой стороны, излишек может превратить человека в пускающего слюни идиота, не способного на критическое мышление. И тут как раз и вступил в дело навык гормонального равновесия, приведшего меня в нормальное состояние. Правда, теперь все вокруг казались будто слегка блаженными, совершающими одни нелогичные поступки за другими, причем на всех уровнях жизни, начиная от нашего президента, лично бросающегося в каждую авантюру и вообще сильно изменившегося в последнее время, и заканчивая бандитами, позарившимися на несчастные миллионы. О последнем случае я вообще долго раздумывал. Ну не могли короли преступного мира так глупо вести себя из-за информации о сотне килограммов золота. На их уровне значимые цифры начинаются от сотни миллионов долларов, но никак не десятки миллионов рублей. Но опять же, не могли в нормальном мире, а не сошедшим с ума. И уже такое поведение вполне укладывалось в мои мысли. Люди вполне могли зациклиться на навязчивой идее, как это было и со мной. Продолжая лезть дальше, я наконец уперся головой в преграду. Попробовал открыть ее, но не сумев, перешел к силовому варианту. На всякий случай спустился ниже на несколько метров, привязал веревку к нескольким скобам и понадеявшись, что не совершаю глупейшую ошибку, пробивая проход в открытый космос, начал плавить камень над головой, в готовности на максимальной скорости отправиться обратно, к до сих пор открытому выходу из локации. Но обошлось. Толщина основания не превышала 20 сантиметров и при желании, ее легко можно было разрушить даже подручными средствами. В отличие от стен, материал легко поддавался уничтожению. Снаружи оказался такой же химический состав воздуха и давления и вопреки моим опасениям, никакой разгерметизации не произошло. Но, с другой стороны, меня там оказывается поджидал монстр. Причем какой? Мое туловище обхватило огромное и толстое, размером с корабельный канат щупальца и выдернуло как пробку из бутылки, начав размахивать со страшной силой. После первого же удара об пол, я понял, что долго это продолжаться не сможет и перехватив руками обвивающую меня конечность монстра, начал промораживать ее, активировав ледяную сферу. От очередного рывка оно переломилось в слабом месте и я, кувыркаясь, улетел в сторону, приземлившись. Перекатом ушел от удара второго щупальца и выхватив из инвентаря снаряженную снайперскую винтовку, разрядил ее в таращащийся на меня глаз. Сначала один, а затем сразу же второй. Ослепленный огромный осьминог, черт его знает как занесенный в это место, бестолково начал размахивать своими щупальцами с присосками, а я, наконец оторвав от себя такую же часть, отошел чуть в сторону, изредка уворачиваясь от случайно прилетающих ударов, выбивающих каменную крошку из пола. Тварь размером с грузовик и клювом, способным перекусить самую прочную броню, имела небольшой шанс на победу, но упущенная в самом начале инициатива закономерно привела к ее поражению. Нужно было не бить меня об пол, а сразу тащить к пасти, но, как говорится, история не знает сослагательных наклонений. Поэтому я стоял немного в стороне и перезаряжал винтовку, экономя энергию. И заряженные безоболочные патроны поставили точку в противостоянии. Каждый выстрел вырывал целый кусок плоти из морского монстра, и немного потрепыхавшись, он затих, напоследок одарив приличной наградой. Убит секретный босс с локацией, хранитель пещеры 20 уровня. Получено 700 единиц опыта, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка. Помнится мне, это не первый секретный босс с локацией. Сначала была хищная рыбина, а затем тоже осьминог, которого мы убили вдвоем с Марией, просто зарубив топорами. И каждый раз это было очень сложное для доступа место, в которое еще надо было умудриться попасть, и затем приходилось сражаться в очень невыгодных для себя условиях. Но, с другой стороны, за победу над ним полагалась хорошая награда. Я подошел к трупу, попинал его ногой, тщательно осмотрел место, в котором оказался, но не нашел ничего интересного. Вся эта монструозная конструкция заканчивалась пусть и довольно большим, но все же закрытым залом, и как в нем существовал этот монстр, дожидающийся случайных посетителей, было категорически непонятно. Либо его прямо перед моим появлением также выбросило из портала, либо тут были скрытые воздуховоды и вентиляция с подачей системы питания и уборки, потому что такая тварь должна была производить приличное количество отходов. Но, за исключением валяющихся ошметков щупалец и небольшого количества крови, в помещении было относительно чисто. Выбросив из головы очередную странность, на которую не было ответа, я подошел обратно к пролому, из которого меня и выдернуло, и, вздохнув, полез вниз. Можно было бы, конечно, попробовать прыгнуть, ускорив передвижение, но я представил, как в полете чуть смещаюсь в сторону и попадаю ногой в скобу, и от фантомных ощущений даже заныло в паху. Костюм, конечно, скорее всего защитит, но не хотелось бы испытывать его почем зря на прочность, особенно в ситуациях, не требующих этого. Поэтому медленно, но верно, перебирая руками, продолжил спускаться, пока снова не оказался в воде, и уже в ней ускорился, направляясь к выходу. Забрался в воздушный пузырь и практически сделал шаг в висящую гладь портала, когда раздался вызов коммуникатора. «Димка», — поздоровался я с братом, — «что-то случилось, или просто так звонишь?» Поинтересовался я причиной вызова. Вроде сегодня уже общались, переписываясь в групповом семейном чате, и такой внезапный звонок слегка выбивался из колеи. «Все нормально, но советую включить трансляцию. Помнишь ребят, которые запускали стратосферный зонд и наткнулись на огромное плато с кристаллами?» «Да», — взбудораженно подтвердил он. «Так вот, они добрались до него и анонсировали прямую трансляцию. Она начнется через 5 минут». Я бросил взгляд на выход. Представил, что если сейчас окажусь в Москве, то придется общаться с людьми, разговаривать о том, что я так долго делал на локации, выслушивать очередные предложения, и, плюнув на все, поблагодарил брата за новость, сбросил вызов и снова достал из инвентаря стул с пивом и закуской. В конце концов, я прошел локацию, убил секретного босса и заслужил награду в виде небольшого расслабления. И на развернувшемся передо мной экране как раз появилось видео. «Дамы и господа», — начал патетически вещать довольно молодой парень, снимающий сейчас свое лицо крупным планом, — «мы находимся в новом мире и, как вы все знаете, не так давно обнаружили огромное плато с кристаллидами. Мы 3 суток добирались до места назначения и теперь готовы в режиме онлайн показать вам, что значит хардкорная прокачка в стиле корейских игроков. И сразу, предвосхищая ваши вопросы, информацию о местонахождении локации мы продавать не будем ни за какие деньги. Поэтому можете прекратить спамить мне в чат сообщения по типу «возьмите в потеплиз», «куплю координаты локи за 2000 рублей», «прокачайте нуба» и все такое прочее. Мы отказались делать это за миллионы долларов, поставив интересы саморазвития выше финансовой выгоды, так что рекомендую и вам делать то же самое. И кстати о саморазвитии. Только сейчас у вас есть уникальный шанс пройти онлайн-курсы программирования, ссылочку на которые я только что добавил в описание видео. Как раз их я и заканчивал, обучаясь монтированию видео, и теперь на моих плечах лежит тяжкий груз трансляций, пока мои товарищи начинают убивать монстров. Вставил он очень очевидную рекламу. Так что, не отключайтесь, располагайтесь поудобнее, возьмите в руку баночку вот такой газировки, показал он аудитории довольно известную красно-белую марку и продолжил. А я тем временем покажу, что же происходит сейчас на плато. Камера наконец развернулась и показала четырех человек, выстроившихся сейчас в шеренгу. Каждый из них держал в одной руке кирку, а во второй, до блеска надраенный зеркальный стальной щит и готовился к атаке. И словно по сигналу, они одновременно сорвались на бег, сначала просто начав бить растущие кристаллы киркой, а затем, разойдясь, начали применять навыки. Сбросивший верхнюю одежду лысый мужчина забугрился мускулами, немного увеличившись в размерах и внезапно ускорившись, бросился вперед, щедро рассыпая удары. Видимо, обладая усиливающей способностью, теперь он, практически не прикладывая никаких усилий, целыми группами уничтожал противников. И только приблизившись к большому, в несколько раз превышающему размером остальные кристаллу, начал осторожничать, прикрываясь щитом. И наконец стало понятно, зачем вообще были нужны зеркальные щиты. Из боковой грани кристаллида вырвался слепящий луч света, попал в щит и, отразившись углом, улетел в небо. Потрясающее владение щитом. Включился комментатор. Наш доблестный Александр имеет большой опыт этого дела. Он раньше состоял в клубе реконструкторов и постоянно отыгрывал паладинов, защищая своих товарищей. И наконец пришло время, когда его навыки пригодились в реальности. Пока комментатор расхваливал своего знакомого, он тем временем отразил еще один мощный выстрел лазера и, подобравшись поближе, обрушил несколько мощных ударов на грани растущего кристалла, расколов его на несколько частей. И наконец враг повержен. Не упустил случая отметить он этот момент, а все благодаря чему? Потому что занимался спортом в лучшем зале Москвы. И те, кто запишутся в него прямо сейчас, используя промокод «Прокачка для нового мира», получит скидку в 20% на годовой абонемент. Не обращая внимания на его комментарии, остальные члены отряда тоже не теряли времени зря, десятками разбивая кристаллы. 11 уровень. Патетически воскликнул стример. Вот только он был получен 10 минут назад, а сейчас я получил уже 12-й. Скорость набора опыта просто невероятная. Я прогнозировал довольно медленный рост, но уже вижу, что ошибался во всех своих расчетах. Такими темпами мы можем спокойно вернуться сотыми уровнями. И кстати, знаете, где еще можно так же легко получать уровни? В новой мобильной онлайн-игре. И как вы можете правильно заметить, ссылочку на нее я уже опубликовал в описании. Я даже поморщился от непрерывного потока рекламы, исходящего от него, но продолжил смотреть видео, подмечая интересные факты и методы применения способностей. Вот, судя по внешнему виду и выкрикиваемым указаниями, командир этой группы размахивает своей киркой и периодически будто телепортируется на короткие расстояния, оказываясь возле очередного кристалла и с размаха втыкая в него острие оружия. Другой товарищ, видимо, обладал скоростным навыком и двигался, иногда размываясь в воздухе, обрушивая целый град пусть и слабых, но от этого не менее смертоносных ударов. И только последний из четверки пока еще не показал ничего особенного, просто экономно двигаясь, стараясь не тратить много сил. Передвигающийся за всеми оператор старался подобрать самые выгодные ракурсы и сам не чурался периодического уничтожения кристаллов, стреляя небольшими конусовидными пирамидками из твердого материала из свободной руки. Навык был слабый, требовалось не меньше 5 попаданий для уничтожения кристалла, но я уже видел в нем потенциал. Если они действительно разовьются на локации, то смогут очень сильно усилиться и страшно представить, насколько разрушительными они станут дальше. Конечно, уровни не столь важны, как характеристики. Если не гнаться за бонусными баллами, то за 100 уровней они получат максимум 200 единиц характеристик. Это, конечно, вынесет их поближе к вершине, но явно не вознесет на самый верх. О чем говорить, если у меня на моем 33-м уровне в среднем в каждой из 5 характеристик в среднем по 40 единиц. И если все их сложить, то как раз можно получить 200 штук. А учитывая, что это не игра и требуется разностороннее развитие, и нельзя прокачивать только одну ловкость в ущерб силе и телосложению, то я уже сейчас можно сказать, что достиг такого уровня. Да и по навыкам у меня распределено почти 50 единиц, так что и в этом нет особой проблемы. Не зря ведь президент готов платить миллионы за мои порталы, в которых при убийстве боссов он получает дополнительных характеристик и очки навыка. Так что, видеострим я смотрел без особой зависти, идя своим путем, гораздо более выгодным. Тем более, мне казалось нечестным уничтожение практически не оказывающих сопротивления кристаллов. Да, иногда большие кристаллы стреляли лазерными лучами, один раз одна особь даже взлетела в воздух, стараясь спастись, но ее сбили каменные пирамидки ведущего стрим парня, и она упала, разбившись. И как оказалось, не такие уж и опасные оказались эти световые лучи. В спину здоровяку прилетел такой и лишь оставил небольшой ожог, не оказавший особого влияния на его функциональность. В итоге, ведущий трансляцию парень продолжал рекламировать многочисленные товары, постоянно напоминая, что им можно пожертвовать любую сумму, которая пойдет на закупку качественного снаряжения и оборудования. И что удивительно, огромное количество людей постоянно отсылали небольшие суммы в качестве вознаграждения. Вот только количество одновременно смотрящих стрим человек стремительно увеличивалось и уже сейчас превышало 30 миллионов человек, приличная часть из которых стремилась выделиться, отправив деньги с приложенным сообщением. И ведущего постоянно перебивали приходящие уведомления о поступлении на счет средств, пока он не сделал их бесшумными и не вывел в угол экрана, минимизируя занимаемое ими пространство. Пространство над планетой разорвал безобразный шов, через который просочился небольшой патрульный корабль, и оно, словно стараясь починить реальность, затянулось, оставив по эту сторону прибывшие средства передвижения. Сидящий в рубке гуманоид склонился над голографическим экраном и начал смотреть на появляющиеся и тут же гаснущие точки на карте, свидетельствующие о посылаемых сигналах о помощи. Все видимое пространство полыхало уведомлениями, и он, приняв решение, нашел место, где их концентрация была больше всего, подошел к штурвалу и, свалив корабль в штопор, с безумной скоростью полетел вниз, оказавшись над воистину гигантским плато, с растущими на них кристаллами, с края которого и приходили многочисленные сигналы о неисправности.